Наваждение. И вот уже весна, сбросив на помолодевшие луга свое украшенное алыми маками покрывало, воспарила в горы и скрылась из вида, давая о себе знать издалека грохотом снежных обвалов и бешенством разлившихся ручьев. Квадратное потолочное отверстие атрия, заголубев, призвало Пифагора в путь. Тефарий Виллиано посоветовал Пифагору посетить Кортону, назвав ее древнейшим городом пелазгов. Кортона, как и все другие тиренские города, расположилась на холме, возвышавшемся над идущей под уклон равниной, напоминавшей Фессалийскую, но там не было холмов, разбросанных таким образом, словно какое-то божество предназначило их для полисов с примерно равной по размерам округой. Кортона захватила холм более крутой, чем другие. Пока Пифагор поднимался к видневшимся в тумане стенам, хлынул дождь, какого ему никогда еще не приходилось принимать на себя поздней осенью. Теплый, ласковый. Он прекратился так же внезапно, как начался, и Гелиос, пробившись сквозь тучи, поставил прямо перед глазами голубую чашу озера, о котором Пифагор слышал от Тефария, но не подозревал, что оно находится так близко от Кортоны. Казалось, стоит протянуть руку, и можно будет коснуться пальцами его поверхности. И снова Пифагор, как тогда по пути в Поседонию, был охвачен ликованием, словно бы ему удалось разгадать одну из давно мучивших его загадок природы. «А что, если когда-нибудь, — думал он, — удастся перенести образ на мрамор и получить отпечаток этого изумительного зрелища с помощью глаза Гелиоса, и художником станет свет, охватывающий нас своими невидимыми волнами. Свет может проникнуть и через твердые предметы и выявить структуру материи». Пифагор оглянулся. Озеро скрылось за скалами. Из ущелья стал подниматься туман. И вдруг в его струях мелькнуло лицо Родопии, словно бы обращенное к нему с мольбой. «Ведь я никогда не вспоминала тебе, — думал Пифагор, — тебя вымыло время. Случайно ли это явление, или какое-либо страстное желание может преодолевать пространство? Так что же ты мне хочешь сказать?»